Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах. О, истлевшие талмуды моего детства! О, густая печаль воспоминаний! Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили. Евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди. Вот передо мной базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Не мои замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет, робкая звезда. Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот день твоя ласковая тень? Ты увидел бы в этой лавке древности, золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой 1810 и сломанную кастрюлю. Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера. Маленький хозяин в дымчатых очках и зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему. Эта лавка, как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы, и мертвая бабочка, и маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли из базара, Гедали остался. И он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрая метелка из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов. И вот мы сидим на бочоночках из-под пива, Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, наверху, и меня обволакивает легкий запах тления. Революция, скажем ей «да», но разве в субботе мы скажем «нет»? Так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. «Да!» — кричу я революции, «да!» — кричу я ей. Но она прячется от Гедали и высовывает вперед одну только стрельбу. «В закрывшиеся глаза не входит солнце», — отвечаю я старику. «Но мы распорим закрывшиеся глаза». «Поляк закрыл мне глаза», — шепчет старик чуть слышно. «Поляк, злая собака». Он берет еврея и вырывает ему бороду. «Ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция. И потом тот, который бил поляка, говорит мне, отдай на учет твой граммофон, Гедали. Я люблю музыку, пани, отвечаю я революции. Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали. Я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь. И я не могу не стрелять, потому что я революция». «Она не может не стрелять, Гедали, говорю я старику, потому что она — революция. Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете, потому что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди». Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос «Горе нам! Где сладкая революция?» Старик умолк. Мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути. «Заходит суббота», — с важностью произнес Гедали. Евреям надо в синагогу.